Однако перед этим я заметил, как его взгляд задержался на молоте Тора. Эмоций там было намешано всяких разных, настолько, что я даже приблизительно не смог их прочитать, хотя и не мудрено. Вроде молот у Тора отличный, а в то же время кажется, что душа молота умерла уже очень давно и это лишь пустая оболочка, наполненная силой. Ну, будем располагаться. Для начала пройдемте в мою кузню. У тебя есть своя кузня на Недовиллире? В два голоса с блестящими глазами спросили брат и сестра. Ха-ха-ха, а вы как думали? Странно, что у тебя Веста, судя по вопросу, ее не было. Это же Недовиллир, пристанище кузнецов. Это была моя мечта — попасть сюда. Я ее осуществил, а затем получил еще большие. Ха. Чувствую себя посредственным кузнецом. У меня такой мечты не было. Улыбаясь, приподняла бровь. Я вообще не очень была дружна с гномами. Зато Тор частенько донаведывался сюда, но и то, чтобы подраться. Ау, тогда ты просто должна вспомнить, за что тебя называют богом-кузнецом, и поработать в здешних кузнях. Ярко улыбнулся ей. Они лучшие во вселенной. Тогда рассчитываю на тебя. Вернула мне улыбку. Учитель. Пока мы переглядывались с Вестой, слово взял Танос. Я позволю себе вернуться на корабль. У меня все еще есть незаконченные дела. Также, попрошу вас через некоторое время сдать кровь и частичку вашего симбиота. Еще я составил отчеты по некоторым из своих исследований. Всунул мне в руки папочку на сотню листов. Именно листов. Обычно он пользуется электронными носителями. ЦССС. Я тоже, пожалуй, вернусь на корабль. Проворчала Круши, отвернув голову. Если тут все такие дылды, то я не хочу тут находиться. Да, да, мы поняли. Но, даю тебе неделю на отдых. Потом ты должна будешь для меня кое-что выменить. Я тебе что, обменщик? Скривилось ее лицо так, что мне прямо захотелось по нему хлопнуть, чтобы не видеть. Да, не забывай, ты все еще работаешь на меня. Хе. Разобравшись со всеми делами, а точнее поселив Весту и Тора, Эйтри решил не ждать и сразу же перейти к тому, зачем я прибыл на Недовиллир. Что это? Спросила меня Веста, смотря на гигантский куб Ру. Заготовка для будущего оружия. Асгард собирается воевать с Муспельхимом и Альфхимом, и нам необходимо оружие. Мощное. И ты, да и я буду принимать самое прямое участие в его создании. Это будет молот. Пока что по предварительной оценке способный управлять погодой и молниями, сможет летать, обладать подобием телекинеза, будет нерушим и тяжел как планета. Перечислил основные свойства, которые будут заложены в молот. Каждый элемент, который даст такие свойства, уже подготовлен. Мьёльнир. Хэммммм. Да, отличное название. Камень Мьёльна будет основой после Уру. Хэммммм. Да. Потер подбородок Бург. Позвал огромного пятиметрового, но худого гнома. Бург был плох как воин из-за своей худобы, да и кузнецом он был не самым лучшим, по уровню гномов, конечно, но вот в административной работе ему не было равных. Вестин. Гном сделал пару шагов и уже был рядом с нами. Ты решил что-то изменить? Да. Название. Нет, имя. Имя этого молота отныне будет Мьёльнир. Хорошее имя. Мьёльнир. Уставившись вдаль, как бы просмаковал имя молота на своем языке гном. Хорошо, так и запишем. К слову, а запишем. У тебя уже есть твое расписание? Расписание? Нет, Эйтри сказал, что оно мне не нужно. Хы. Правильно, у тебя его не будет. Ты будешь работать все то время, пока куется молот. День за ночью, ночь за днем. Так что будь готов. Покачал голо планшетом и затем вернулся поближе к кубу. Эх, повезло. Каждый бы гном отдал все, чтобы столько же работать. Трудоголики. Что за расписание? Как бы невзначай поинтересовалась Веста. Расписание работы. Когда и кто будет ковать молот? Если точнее, то купуру не будут плавить полностью, а лишь слегка разогреют, и буду увеличивать его плотность, уменьшая объем. Это поможет молоту достичь веса планеты. По предварительной оценке процесс займет 10-20 лет. Крайне нестандартная техника. Именно. Отсюда и расписание. С кубом будут работать каждую секунду времени. Один гном будет сменять другого каждые 2-3 часа, в зависимости от времени суток. До тех пор, пока работа не будет выполнена. Это с учетом того, что одновременно над кубом будут работать около 20-30 гномов. Большая работа, но не легче ли сделать все по старинке? Возможно, возможно, но не я придумывал этот процесс, но я его всецело поддерживаю. Если все получится, то молот сможет сметать целые горы или небольшие острова. Серьезно, удивилась Веста, и это Мьёльнир. Ну да, мы ж назвали его всего пару минут назад. Нет, ничего, просто. Да нет, ничего. Не хочу говорить об этом сейчас. А чем? Потом. Да, потом. Спустя несколько часов, собравшись у куба, гномы начали первый этап ковки. Для начала куб взяли в гравитационные захваты, решая проблему с его неподъемностью. Теперь, если нужно, то даже ребенок сможет повернуть куб любой стороной. Затем с громогласным скрипом в движение пришли три огромных кольца, которые по своей сути и есть сам мир Нидавеллир. Раскрутившись до умеренной скорости между ними и ядром звезды, то и дело стали прыгать разряды электричества. Металлическая оболочка вокруг ядра сначала расширилась, а затем, пыхнув и с не менее громогласным скрипом, сжалась почти в два раза. Началось. Взревело, и три из ядра звезды в куб ударил тонкий, но очень длинный луч. Он прошел куб насквозь, устремился в бескрайний космос, и в конце концов луч замер, издавая тихий, мягкий гул. Луч стабилен, начинайте резать. Мерно, медленно и спокойно тройка гномов, что стояли на лесах, выстроенных вокруг куба, стали двигать этот самый куб. Луч, не встречая сопротивления, стал прорезать божественный металл, как будто это обычная ржавая железяка. Вау! Все, что смогла сказать Веста, смотря на это. Ага, уру, и так просто. Выведя идеальный овал в кубе, Эйтри дал команду, и пыхнув сильнее, чем до этого, звезда полностью погасла. В свою очередь кольца стали приходить в изначальное положение. Ну вот и все закончили. Что закончили? Вырезать отверстие под рукоять, конечно же, ответил, смотря на то, как захватами вытащили приличный такой кусок куба, оставляя в нем идеально ровное, овальное отверстие. Мой подарок мне на день рождения, тыкнул в кусок уру. Эйтри пообещал отдать его мне, если я смогу утащить его на своем горбу. Так где там Тор, говоришь? Ну и ты тоже понадобишься. Дотащив кусок уру на трех горбах, Тор тут же свалил от нас подальше, чтобы мы не загрузили его еще большей работой. Ну, а мы с Вестой решили тоже отдохнуть и поболтать по душам, свесив ноги в открытый космос. Очень романтичная обстановка, не думаешь? Улыбнувшись, взглянул на Весту. Очень, ответила, смотря на бескрайний космос, гения инженерии гномов, то бишь кольца Нидавеллира и в слегка сияющие, но запертые в клетке ядро звезды. Знаешь, мне всегда нравился космос. Звезды, туманности, сверхновые, черные дыры, огромная неизвестность и вечный вопрос, одни ли мы в галактике. Хей, естественно, мы не одни в галактике. Вот, например, гномы есть, эльфы, ваны, это все разные миры. Шутил, понимая, что вопрос риторический. Хей, передразнила меня, да знаю я. Посмотрела на меня из-под лобья, с лукавой улыбкой. Конечно же, просто я уже давно живу на Земле, и этот вопрос терзает людей всю их историю. Да и о чем ты, это все жители миров Игдрасиля. А там вдали, в бесконечности космоса, Танос, он Титан, раса как раз из бесконечности космоса, миров, где есть жизнь много. Сакаэр, например, мир свалка, через порталы туда сваливается мусор со всех уголков Вселенной. А еще там есть арена, на которой собираются сотни тысяч зрителей, чтобы посмотреть гладиаторские бои. Я там, кстати, чемпионом стал, а некие Империи Кри и еще эти, как их, МММ, точно скрулы, ага, еще целестиалы. Для меня одного даже выслеживают, сказал я и прикупил язык на последней фразе. БФФ, не рушь атмосферу романтизма, мог бы подыграть мне, забавно надуло щеки, в общем-то ненадолго, улыбка все равно взяла верх. ПППФФФ, уже я надул щеки, искренне негодуя, я ей о мирах рассказываю и интересных расах рассказываю, а она, ха-ха-ха, ну прости, прости, постукал мне кулачком в плечо, если ты обо всем расскажешь, будет неинтересно. Хоть я в своей жизни и была в космосе три раза, это четвертый, и то без корабля, и в пылу битвы. Не у каждого, знаешь ли, есть корабль. И насмотревшись на тебя, я собираюсь наверстать это упущение. Особенно теперь, когда я покатались на космическом корабле вот так, без всяких там битв. Спокойно, размеренно и с душой. Конечно же, не стоит забывать про сидела вот так, развела руки, показывая, как это. Вот так, думаю, муж сделает мне кораблик, он умный. Договорила она и, предавшись воспоминаниям, ее лицо расплылось. Стоп, муж. Муж, как-то неожиданно скривилось мое лицо. Ага, муж, ответила, не задумываясь. Подожди, уставилась на меня подозрительными глазами. Это разочарование в твоем голосе? Что? Нет. Почему я должен быть разочарован? Что она вообще несет? Хмм. Продолжала пилить меня глазами. Возможно. Возможно, ты. Тебе нравится Хила? Вдруг поменяла тему на более абсурдную. Прости, да ладно тебе, Вестин. Неужели ты решил приударить за мной? снова поменяла тему. «Нет, я реально начинаю терять нить нашего разговора. Хаймэмэм сначала спас меня, прокатил на своем корабле, теперь привел в романтичное место. Никак решил соблазнить свою копию из другого мира», поиграв бровками, игриво улыбнулась. «Веста, скажи мне, пожалуйста, что за хрень ты начала мне тут втирать?» Спросил у нее с лицом кирпичом. «Соблазнить свою копию из другого мира, звучит же абсолютно бредово. Да она красивая и все такое. Даже очень красивая, и может быть мы бы сошлись с ней интересами. Но дело то в том, что она моя копия. Считай сестра, даже возможно ближе, чем сестра. Хорошо, если бы не это, я вполне мог бы приударить за ней. Да вполне, вполне. Особенно могу сказать это сейчас, когда оценил ее от ног до головы. Ну и как?» Склонила голову, заглядывая мне в глаза. «Да все равно бред. Мы копия одного и того же человека. Между нами изначально не могло быть ничего. Если бы не это, то ты вполне мог бы меня соблазнить, женщина. Чего ты ко мне пристала? Такое чувство, что хочешь этого больше, чем я. Знаешь, все было нормально, и потом ты такая. Вестин, ты хочешь меня соблазнить? Би-би-би. К чему вообще ты завела этот разговор? Мне просто интересно». Подцепила локон волосы, накрутили его на палец. «Так ответишь? Хорошо, вполне мог бы». Выложил все карты. Посидев, подумав в тишине и неловкости пару минут, она опять начала. «Хорошо, Ахилла, ммм». Промычав, тяжело вздохнул. «Что, Хила? Повторюсь, она тебе нравится, Веста? Что? Я серьезно. Что в этом такого? У богов не порицается отношение такого вида. Ты же знаешь, даже я, живущая в современном обществе, где это порицается, не вижу в этом ничего такого. Да я знаю, и она туда же. Почему все так и пытаются найти между нами с Хилой того, что между нами нет? Даже Мэг пытается повести меня в сторону Хилы. Я тоже серьезно. Но если уж ты так хочешь узнать о Хиле, то да, она мне нравится, но как сестра. Сестра, понимаешь, она моя сестра». Набычился на девушку. «Если вы не видите в этом ничего такого, то опять же да. У меня, значит, есть проблемы на этот счет. Ха-ха-ха. Признаваясь себе, может, я вижу в ней нечто большее, чем просто сестру. Сложно не видеть чего-то большего в том, кто она есть для меня и кто есть я для нее. Мы с ней разные, но в то же время на одной волне. Мы с ней порознь, но в то же время всегда вместе. Так было с детства. Однако пока что пусть все будет так, как оно есть. Хила многое значит для меня, и я не могу так просто нарушить наши с ней отношения. Ладно, ладно, поняла. Просто я же говорила, что со своей Имхилой Хилем я была не в самых лучших отношениях. Подумаешь, убить друг друга с детства пытались. Вот мне и интересно послушать про нее, про лучшую версию своего брата. Так, так бы тогда и сказала. А то, я нравлюсь, прости, но я замужем. Ахилла, кто ж такие вопросы задает? Хи-хи-хи. А ты не смущайся. Что в этом такого? Начало откровенно уже стебаться надо мной. Все. Вот теперь она мне официально не нравится и точка. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. Хи-хи-хи. Ладно, ладно. Поняла я, поняла. Подняла руки. Чего ты злишься? Я уже сказал чего. Так, помассировал виски, успокаиваясь. Расскажи лучше о своем муже. Кто смог забрать сердце лучшего кузнеца твоей вселенной? Моей вселенной? Прикрыл один глаз. Ну да, в этой вселенной я лучший кузнец. Да ну, истинно так. Ну, ха-ха. Тебе интересно это услышать? Была ее очередь тяжело вздыхать. Абсолютно. Я же сказал, мне интересно узнать того, кто смог забрать сердце лучшего кузнеца, поиграл бровями, твоей вселенной. Ха-ха-ха. Ну хорошо, его зовут Тони. Снова стала вертеть свои волосы Веста. Он вроде кузнеца, но специализируется на броне, преимущественно технологичной, да и вообще гений. Я знала его еще когда он был моложе, но решение объединить судьбы пришло нам только после того, как оба стали героями. Он. Этот день мы провели с Вестой вдвоем. Она рассказывала об Энтони Эдварде Старке, и я понимал, что у них действительно все хорошо. Она рассказывала с увлечением о своем муже, о том, что раньше он создавал оружие, но после одного случая стал создавать броню, о том, что вдвоем они достигли. Было немного странно слушать о другом мужчине, особенно от нее, но по итогу очередь дошла и до меня рассказать о своих, а именно о Мэг. Краем задел Брунгильду, о которой Веста также слушала с открытым ртом. Ну и Хила. Немного выпив, у этой девицы совсем снесло крышу, и пару раз мы чуть не подрались на этой теме. Под самый вечер пришел Эй-3, ну и Тор с новой порцией пойла, так что стало куда веселее. Но я и Хила, «Да нет же, она моя сестра, моя сестра. Я так давно ее уже не видел и не связывался. Интересно, как она там? Наверное, строит солдат и скучает без своего любимого братика. Эхила, Хила». Глава 43. Удар, удар, удар, стучали молоты, создавая мелодию бесконечной работы. Тут были сотни гномов, однако всего двадцатка из них работала над кубом. Остальные либо стояли в очереди, хотя того не требовалось, либо работали над своими проектами. Уже как две недели мы начали ковать молот. В общем-то, до молота ему было еще далеко, пока что-то это все еще большой металлический кубик с дыркой. Две недели я почти не спал, не ел и не занимался ничем другим, лишь стучал молотом по слегка нагретому кубу. Слегка потому, что нагревало его совсем не ядро звезды, а горелки, продвинутые, которые прикреплялись к самому кубу. Но это не важно. Важнее вся помпезность и величие процесса. Процесса, в котором я в общем-то мог не принимать участие, но процесса очень важного, и от которого будет зависеть дальнейшая сила молота. «Давай, Танос, выше молот!» Утер пот и подогнал ученика, которого я все же решил обучить кузнечному делу. Сначала, признаться, я не хотел этого делать просто потому, что у Таноса не было к этому предрасположенности. Но когда я вытащил его из лаборатории корабля в состоянии чуть ли не овоща, мнение мое поменялось. Со всем тем, что он вытащил с Мидгарда, Танос решил конкретно так поэкспериментировать. Поэкспериментировал на себе. Комментировать там почти ничего, но скажу, не вытащи я его там, в лаборатории, он бы и помер. Ну хорошо, скажу лишь то, что он попытался повторить мой эксперимент с симбиотом, то есть попытался ввести его в свое тело. Ладно, решил обучить кузнечному делу, сейчас это громкие слова, однако если он так продолжит, то чему-нибудь он точно обучится, например, осторожности. Ну ты и дебил, конечно, непроизвольно вырвалось у меня от воспоминаний, это ж надо, чуть не подох из-за какой-то черной лужицы, только пристыженно и стыдливо промычал Танос, с которого сходил уже сотый слой пота. У тебя же были мои отчеты, ты бы мог попросить моей помощи, ты бы мог на такой случай подготовить шокер. Между строк, мой симбиот все еще спит, не подавая признаков жизни, и когда проснется, даже наноботы рассчитать не могут. Да, учитель, я жалею о том, что поступил так опрометчиво. Несмотря на меня, продолжил он стучать молотом, так слабо, и в небольшой вспышке гнева он только усилил напор своего молота. И не думай, что это твое наказание. Это награда, которая станет твоей силой. Я понял, учитель. Вот и отлично. Хлопнул его по спине, почти роняя. А ты как? Не обделил вниманием и Весту, с которой сходил пока еще только десятый пот. «Отлично, давно так не работало», — ответила Веста, крайне сексуально выгнувшись. В данный момент на ней было минимум одежды, топик, открывающий накачанный животик, и шортики, которые не скрывали ее длинных белых ног и таких уж очень притягательных бедер, по гладкой коже которых скатывались разгоряченные капли пота. «У меня есть муж, не забывай об этом», — забавно улыбнулась Веста, но между тем я видел, что ей приятна такая оценка ее тела. КХМ, да, да не нужно мне напоминать, я ничего не могу с собой поделать, смотреть, но не трогать, прямо как шедевр искусства, ха-ха-ха, с шедевром искусства меня еще не сравнивали, ну сама себя не похвалишь, никто не позвали, намекнул, что мы из одного теста и я точно такой же шедевр искусств, ха-ха-ха, вот же ж, нет, хоть мы и похожи, но мы с тобой два разных человека, Аса, вот видишь, что... Ты не считаешь себя асом? Считаю, но настолько же я считаю себя человеком. Какие разочаровывающие слова, Вестин. Послышался крайне слабенький смущенный голосок. Альда, Альда, кхмммммммм, что ты делаешь? Принцесса гномов тоже не отличалась по количеству слоев пота, сошедших с нее. Но вот то, что она делает, не как попытка соблазнить меня, я ведь не железный, а вот повторять за Вестой не самая лучшая идея. И ведь Альду нельзя назвать ребенком, каким ее считает ее отец. Нет, смотря на ее тело, она совсем не ребенок, а вот смотря на то, как она выгибается и пытается подчеркнуть свою красоту, которая в общем-то нисколько не уступала той же Весте, создается впечатление, что девочка, да чего уж там девушка, знает, как нужно привлекать внимание мужчины. Черт возьми, я как будто между молотом и наковальней. С одной стороны, так то замужем и я не притронусь к ней, потому что уважаю, а с другой стороны та, притронься к которой, мне реально оторвут голову. Детка, обратилась Веста к Альде, не стоит ревновать, я не буду отбирать у тебя Вестейна. Что? Подпрыгнула Альда, заметив, что на нее теперь уставился не только я, но и Веста и десяток других гномов. Ха-ха-ха, вот Эйтри узнает, смеху будет. Рассмеялся один из ближайших к нам гномов. Его дочурка подросла и наконец начала поддаваться под чары грязного аса. Ха-ха-ха, эй, что, это слова Эйтри. Вот смеху-то будет, когда он оторвет тебе хоботок, Вестин. Ха-ха-ха-ха, ржали уже гномы вместе, а лицо Эльды сравнялось с цветом раскаленного до красна металла. После начала работы минуло 2 месяца, гномы работали как часы. Что не скажешь о работника моей команды, да чего уж там, я и сам в последнее время начал отлынивать. Стучать молотом 70% здешнего светового дня стало слишком даже для меня. Посему я переключился на более интересующие для меня проекты. Изначально у меня были планы на кусок Уру, который остался от общего куба, и для начала я решил перенести эти планы на электронный носитель. А именно, я вернулся обратно на копье и сел вместе с Бастилой за чертежный стол. Первым проектом стали крылья для валькирий. Давно думал о чем-то подобном. Валькирии — прекрасные воины, элитный отряд Асгарда. Сильны, быстры, проворны, выносливы, мастерски обращаются со многими видами оружия. Под стать им, у каждой воительницы есть свой скакун, нисколько не уступающий своей хозяйке. Истинные царицы небес. Вот только на земле у валькирий есть определенные проблемы. Они лишаются главной своей силы, а именно, полета. Конечно, лошади все еще остаются грозной силой, но как бы то ни было, они все равно не слишком поворотливы и не дают воительницам развернуться на полную. Вбежать в строй врагов, раскидывая их, это да, но сразиться с единичным, но сильным противником, уже дело другое. Если на земле столкнуть валькирии и инхерии, то со 100% вероятностью в противостоянии победят вторые. Не без потерь, естественно, но это только подтверждает мою мысль. Вот я и хочу решить эту проблему, сделав валькирий более грозной силой даже без своих лошадей и способных летать без них же. Основа крыльев будет, конечно же, из Уру. И тут появляется пару проблем. Уру слишком тяжелый, с помощью него не полетаешь, как это делают птицы. Потому Круши уже была отправлена в долгое путешествие по Недовеллиру, где она должна будет добыть очень много металла, содержащих атрибут воздуха или гравитации. В том, что она их найдет, я не сомневался. Материал с такими атрибутами крайне распространен. Тут почти все, что не касается пола, работает именно на таком металле. Затем мне нужно что-то, что облегчит общий вес конструкции, ибо она должна получиться громоздкой и на вид тяжелой, чтобы помимо полета ее можно было использовать еще и как щит и оружие. Загвоздка, однако, но думаю, пока куется молот, она решится. Как решится и способ обработки Уру. Ковать его точно не с руки, а вот вырезать или отлить самое то. С этим мне придется пойти к Эйтри и воспользоваться звездной кузней в своих целях. Работы много, но работа креативная. Чего-то такого я еще не делал. И главное, это то, что силы Асгарда только возрастут. Вторым проектом стала броня для Йнхири. Не мог же я обойти стороной еще один элитный отряд Асгарда. Все, что могу сказать о броне, это то, что Уру будет не основным металлом, а лишь его примесью. Основой же станет так называемая гномья сталь, которая по всем характеристикам хоть и уступает Уру, зато превосходит все, что есть в Асгарде. Как бы мне не хотелось сделать броню полностью из Уру, но нет, даже того куска, который у меня есть сейчас, не хватит на всю броню. Это не говоря о том, что у меня и другие проекты запланированы. Броня будет на пару размеров больше, чем стандартный воин Инхирии. А они там все огромные двухметровые детины, состоящие из стальных мышц. И представляя этих огромных детин в еще более огромной броне, даже не по себе становится от такого зрелища. Благо, биться я буду рядом с ними. С помощью технологии титанов оснащу броню подгонкой размеров, теплой подкладкой и визиром в шлем, чтобы видеть во всех спектрах. Попробую запихать двигатели, чтобы инхирии могли, если не летать, то хотя бы делать прыжки и зависать в воздухе при падении с помощью них. Так то они и без этого могут прыгнуть в воздух метров на 50, но будет этакой фишкой последнего шанса. Вот повалили тебя на землю и как вырубил движки. В наручи я 100% засуну еще одну фишку. Этакий колострил. Ничего серьезного. Если на тебе надета броня, а если нет, ну тут могу сказать, одной сквозной дырой в теле будет больше. Еще хотел прицепить пару ракет или скорострельный огнестрел, но посмотрев ТТХ, понял, что нет. Все, что есть из разработок титанов, не наносит большого ущерба кому-то вроде нас, асов. А обычно мы сражаемся именно с себе подобными. Так что ходячие крепости будут разрубать всех преимущественно в ближнем бою. Третий проект. Третий проект. Можно ли его назвать проектом? Он связан с симбиатом и его усилием. Однако сейчас о чем-то говорить рано, и проект отложен в дальний ящик. Симбиот все еще прикидывается мертвым, и когда очнется, никто не знает. Последним проектом было полное перевооружение воинов Асгарда. Тут я по большому счету рассчитываю на Альду, которая все еще бьется над созданием метаморфического металла. Время у нее есть, а если уж припрет, можно будет устроить мозговой штурм, подключившись самому и позвать десяток гномов, которые сейчас под воодушевлением от создания молота. Пока что все это планы чертежи, записанные в базе данных Бастилы, но не вижу ни единой причины, почему они не должны осуществиться. Время неутолимо двигалось вперед, и в какой-то момент пришло время, когда к гостям из другой вселенной пришла тоска по дому. Мы продолжали с Вестой сидеть по вечерам, свесив ноги в открытый космос, и наблюдать, как изменяется ядро звезды. Но чем больше проходило времени, тем больше ее брала грусть, тем больше были ее разговоры о доме. Даже Тор, обычно слоняющихся по Недовиллиру и достающий гномов вызовами на драки и попытками напойтис, захандрил. И главное в этом, что ни один из них не озвучил мысль того, что они хотят домой. Как будто им запрещено говорить об этом, или они просто играют в молчанку. В итоге причина их молчания оказалась очень простой. Они не знают, как вернуться домой. Разрыв в ткани пространства, через который они попали в нашу вселенную, не предполагает возвращения обратно. К тому же этот разрыв давно закрыт. На добивку Веста рассказала мне и о том, что если найдется способ путешествия между вселенными, то свою они вряд ли найдут, так как этих вселенных бесконечное множество. Тут-то мне и стала понятна их ситуация. Но в отличие от них, которые не хотели помочь сами себе найти дорогу домой, у меня сразу же появились некоторые мысли. Мимир, эта старая голова должна будет помочь. Не бесплатно, конечно, но тут плату уже возьмут не с меня. Но главное, что у Весты и Тора будет возможность вернуться домой. Связавшись с Хеймдаллем посредством односторонней связи, мы втроем перенеслись прямиком в убежище Мимира. Так это и есть легендарный дворец Мимира. Осматривал Тор пещеру. В каком месте оно похоже на дворец? Определенно пещера. Прикрыв глаз, скорее сказала мне, а не Тору Веста, намекая на то, что такое пристанище недостойно кого-то вроде Мимира. А его вы ожидали от давно забытой легенды, но как вижу по реакции, вы здесь ни разу не бывали. Нет, как ты и сказал, Мимир всего лишь забытая легенда. Правда, не до конца забытая, упоминание о нем еще есть. Ну да, я и сам-то оказался здесь по воле случая. По воле камней скорее. Когда я пришел сюда, все было точно так же. Вот только, когда уходил, все было по-другому. За то недолгое время, в течение которого мы с Мимиром напивались, это место здорово изменилось под влиянием тех продажных девок, которых я сюда притащил. Теперь же все вернулось к своему первоначальному виду, то есть к упадку. Пройдя внутрь пещеры, там было такое же запустение, лишь знакомый пруд, называемый источником мудрости, и голова, лежащая над ним, да десяток противных пыл вещей намекали, что много лет назад тут было что большее. Мимир, вижу, ты смог просрать все, что я притащил тебе в тени такие уж и далекие года. А, очнулась голова, но нас она не видела, ведь лежала на боку и смотрела в стену. Кто тут? Даже так, меня ты тоже забыл. Ну, я напомню. Вестин Одинсон, сын царя Асгарда Одина Бёрнсона. Парень, это ты. Снизошло озарение на голову. Подожди, что ты тут делаешь? Уже прошло 1500 лет. Что нет? Я здесь, чтобы познакомить тебя со своим братом и сестрой из другой вселенной. Они нуждаются в твоей помощи и мудрости. Чего? Какие еще брат и сестра? Так не должно быть. Глава 44. В бесконечности космоса, в неизвестной звездной системе из гиперпространства вышли два космических корабля. Но постояв пару минут на месте, один из кораблей скрылся в следующем скачке гиперпространства, а второй двинулся дальше, к столь же неизвестной планете, как и сам система. На мониторах перед нашими взорами предстала оранжево-синяя планета. Планета, на которой сейчас находился Целестиал Исон-Искатель, обладающий одним из камней бесконечности, а именно камнем силы. По предположению Мимира, который глотнул воды из источника мудрости, отправиться домой Вести и Тору поможет комбинация из трех камней – реальности, пространства и силы. Удачно получилось, Все камни считай в шаговой доступности, нужно лишь взять их. Нисколько не подозрительно. Но раз так сказала голова, то ничего не поделаешь. Понятно, что Мимир преследует какие-то свои цели. Даже одно то, что он нас встретил с криками, что все должно было быть не так, уже о чем-то, да говорит. А камень силы, его я все равно хотел рано или поздно забрать себе, разве что после того, как закончим создавать молот. Но ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. Залетели на Сакаэр, повидался с роликом, показал иной мир вести и забрал корабль ночных эльфов. Все это мы сделали после того, как Мимир направил нас на путь истины и, конечно же, взял плату. Не с меня и какова плата, я не знаю, но это так к слову. Теперь же нас сопроводили прямиком в звездную систему, куда в очередной раз прилетел Эссон-искатель для уничтожения очередной планеты. Самого Целестиала мы нашли с трудом. Пришлось спускаться в нижние слои атмосферы планеты, чтобы заметить гуманоидную фигуру, состоящую из чего-то на вроде металла. В руке он держал посох, в котором на навершии сиял камень силы. Хм, я ожидал чего-то большего, вроде по сказаниям Целестиал размером с планету, а то и больше. Этот же своим ростом лишь слегка превосходил длину корабля, на котором мы сейчас летели. Так это и есть Целестиал? С каким-то придыханием спросила Веста. Да, но он как-то маловат. Как там по сказаниям? Размеры их подобны телам космическим, а сила их подобна бесконечности. Да, я знаю эти сказания, но все равно он просто огромный, и видеть его вживую. Тор, а ты чего молчишь? Обратила она на своего, от чего-то молчаливого брата. Это Целестиал, он уничтожает мир. Боевито кинулся вперед Тор с поднятым молотом. Ага, взглянул я на монитор, мир за миром этот Целестиал опустошает их, оставляя лишь мертвые планеты за собой. Непонятно для чего, но он это делает с каждым миром, на котором побывает. Как же это? Целые миры, злился Тор, сжимая свой молот. Спокойнее, сегодня мы избавим миры от его тирании, усмехнулся. Ну как мы? Я. Вы останетесь на корабле. А чем ты? Мы идем с тобой. В своем заявлении чуть ли не ринулась на меня Веста. Точно, мы не будем отсиживаться на корабле, когда страдают мирные миры, не отставал от сестры Тор. Исключено, вы не сойдете с корабля. Не в обиду, но я уже, скажем так, видел, на что вы способны. Намекнул на то, как они вдвоем решили зайти врагам за спину в сражении с Гором. Боюсь, тут вас просто раздавит. Целестиал как минимум должен превосходить Гора, а как максимум, раздавил бы его и не заметил. Если вспомнить, то против Гора сражался не ты один, а вместе с семеркой верховных божеств и наставницей Асгарда. Так как, теперь ты хочешь победить кого-то, по твоим словам, превосходящего Гора? Уставилась на меня Веста, бросая немой вызов глазами. Очень просто. Давайте будем честны. Никто из нас тогда не сражался в полную силу. Лишь под самый конец, когда Гор всех достал. Один, Мэг, да чего уж там, и я показали верхушку своих сил. И все, что смог ответить наш враг, это бесконечно восстанавливаться раз за разом, и то благодаря своему мечу. Все равно тебе не следует отказаться от нашей помощи. Уже натурально нахохлилась Веста, твои слова высокомерны. Говорю как есть, вам нужно вернуться домой, а не сгинуть в небытие в чужой вселенной. Да, но если мы не приложим к этому хоть каких-то усилий, то кем мы будем? Именно мы с Тором те, кто должны вернуться домой, и именно мы должны позаботиться об этом. Веста, давай на чистоту. Я бы в любом случае пошел разбираться с этим Целестиалом. Не сейчас, так через 10-20 лет. Так что оставьте это мне. Все равно не убедил. Явно перешел ее тон в агрессивный. Если нужно, я скручу вас и отправлюсь один. Завелся и я сам, переходя на такой же тон. А сил хватит, заметил, как инстинктивно Веста встала в боевую стойку. Поверь, хватит. Так же и я перешел в боевую стойку, только затем понял, что происходит, и мы, по сути, разводим конфликт на ровном месте. Веста, не кажется, что мы заходим слишком далеко? Давай немного остынем. Да, ты прав. Сдулась она вся, как это по-детски с моей стороны. Ха-ха-ха, мы тут спорим, а время утекает. Целестиал не будет находиться на одной планете вечно, и мне бы очень не хотелось его терять, а затем, заново искать. Так что давай сделаем, как я прошу. Если вы хотите помочь с тем, чтобы доставить вас домой, то вы еще успеете это сделать. Убийство Целестиала – это только начало, так что оставьте это на меня. Выдал я новую порцию убеждения, но все равно уткнулся на осуждающий взгляд. Ну хорошо, хорошо. Поднял руки, если что-то пойдет не так, вы поможете, но до того момента я буду сражаться один». Веста еще некоторое время боролась со мной взглядами, но в конце концов сдалась, клятвенно заверив, что все так и будет, только дай я намек на слабость. Спрыгнув с корабля, я пролетел атмосферу и, подобно горящей комете, под большим углом влетел Целестиалу в спину. По сравнению с монструозным гигантом я казался всего лишь мелким жуком, не способным достать даже до его пятки. Однако этот жук, несмотря на свои размеры, смог уронить громадину и поменять локальный ландшафт. Не останавливаясь, я напитал свое тело и молот энергией реальности и уже собирался нанести новый удар, как Целестиал попросту исчез из-под меня. Вот он был, а вот его нет. А затем на меня обрушился удар просто колоссальной силы. Настолько, что меня вырубило на какие-то секунды. Точно не скажу, но земли с пеплом я набрал целый рот, пока погружался в мертвую почву этого мира. Главное во всем этом это то, что давление не снижалось. Меня все больше и больше вдавливало вниз, а в какой-то момент чувства в моей голове и вовсе забили реальную тревогу. Вытаскивать себя из такого положения пришлось с помощью все того же камня. Воздействуя на себя, я сделал свое тело очень упругим и обтекаемым, а затем, придав себе ускорение, вылетел из-под земли, как пробка из бутылки. Как я и думал, Целестиал вдавливал меня в почву своим посохом, а то чувство тревоги было связано с тем, что он заряжал посох. Через пару мгновений по планете разошлась фиолетовая волна, переворачивающая все вверх ногами. Если до этого точно такой же волной он превратил планету в мертвую гладь, то теперь планета превратилась в скалистое и ухабистое нечто, напоминающее мир темных эльфов. За этим я наблюдал с высоты птичьего полета, ибо выстрелил собой с приличной силой. Отсюда же пробую воздействовать на Целестиала камнем. Но хрен там, вроде по его телу и проходит красная волна, после которой появляются трещины, но на этом все. Он эти трещины заращивает, даже не почесавшись. Ага, еще один враг, который игнорирует камень бесконечности. Что-то много вас развелось. Находясь все еще в воздухе, я кое-как увернулся от суперразрушающего луча фиолетового цвета. А после этого за пару мгновений мне пришла гениальная идея. Если я могу делать с реальностью все, что мне заблагорассудится, то что будет, если я поменяю направление притяжения, а затем усилю его в тысячи раз? Я даже понять ничего не успел, как уже бороздил своим лицом грудь Целестиала. Металлическое, точно металл. Попробовал на зубок, так что ошибиться я просто не могу. Это ж, я смогу утащить его тело с собой на Нидавеллир. Но пока я думал, какой я идиот. Судя по тому, что мы не двигаемся, огромную тушу Целестиала я с места не сдвинул. Зато сам прилип и не могу двинуться. Сам же Целестиал на мои попытки что-либо сделать, кажется, смеялся. Ну ничего, вновь меняю направление притяжения и на высокой скорости уношусь в другую сторону. Останавливаю себя, а затем, раскрутив молот, метаю его в сторону Целестиала. Снова меню направление притяжения, но теперь только для молота, а потом и силу, но уже не в тысячу раз, а в десятки тысяч. Ох, что далее было. Молот превратился в один сплошной луч и пронесся с такой скоростью и звуком, а при столкновении с тушей Целестиала меня и вовсе оглушило. Взрыв сотряс всю планету, металла осколками расплескало по всей округе. Парочка даже прилетела в меня, пронзая кожу на груди. Сколько раз говорил, себе сделай нагрудник, а еще теперь молот придется делать новый. Об этом сигнализировали некое шестое чувство. Чувство того, что молота больше нет. Когда развеялась пыль, улетучился дым, мне предстала картина Целестиала, у которого отсутствовало 50% тела, голова, обе руки, грудь и часть живота. В таком состоянии он простоял еще некоторое время, после чего упал его посох, а затем и ноги. Ну да ноги, от его тела больше ничего и не осталось. Сказать, что я шокирован, ничего не сказать. Одним ударом я унес кого-то вроде Целестиала. Существо, способное опустошать миры одним движением, что он уже продемонстрировал. Если подумать, то я разрушил об него молот из закаленного ру. Я в глубочайшей степени шокирован, я в оцепенении, я удивлен, я в ахе. Говоря самыми простыми словами, БРРР, ладно, Вестин, давай заберем то, зачем пришли. Спустившись на землю, я сделал рывок и вмиг достиг посоха, в котором сиял фиолетовый камень. С трудом, но раскурочив обшивку посоха голыми руками, камень наконец был моим. Схватив его, по моему телу тут же пробежалась фиолетовая нить энергии, и я почувствовал еще большее могущество, чем до этого. Почувствовал, как камни усиливают друг друга. Они как будто две частички одного целого, но которые по каким-то обстоятельствам раскололись очень много лет назад. Однако кое-что мешало почувствовать камень силы в полной мере. А чем различались два камня, которые теперь мои? Да тем, что один внутри моего тела, а второй я держу перчаткой, которая вроде как должна экранировать энергию. Небольшое усилие воли и фиолетовый камень из твердого состояния переходит в жидкий, а затем полностью втягивается в мое тело. Гэрха, кха-кха, кха. Упал я на колено и отхаркал лужу крови, как только камень закрепился в моем теле. Мне как будто все внутренности перемешали, а затем натянули в струну. Удар был недолгим, но ощущение этой струны не отпускает. Я как будто съел пару тонн мяса, и если засунуть в меня хотя бы еще один кусочек, то я взорвусь. Энергия просто переполняла меня, она бурлила и смешивалась красными и фиолетовыми огнями. Дабы выпустить из себя всю эту энергию, чтобы облегчить ношу, я стал собирать ее в своих руках, а затем в одном порыве мощно ударил в землю, выпуская абсолютно все. Вот и все, все закончилось. Были мои первые слова, когда я вернулся на корабль. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- сделал? А что я сделал? Вытянулось мое лицо. А-а-а, ну как бы, уничтожил Целестиала. Да так просто. А после, это, ну вот это, развела руки, когда дверь ангара корабля открылась, а за ней, мир, что дышал жизнью, травка, деревья уходящие в небеса, легкое пение птицы ни единого признака, что всего 10 минут назад этот мир был полностью мертв. Глава 45. Корабль-копье. Лаборатория Таноса. Знаешь, я тоже хочу себе этих камней бесконечности побольше. Ими можно делать просто удивительные вещи. Сидя на столе и сложив ногу на ногу, наблюдала синяя четырехрукая богиня за тем, как работает знакомый асгардский бог. Подтверждение. Замечены звуковые волны нежелательного элемента. Металлическим голосом мигнул пару раз розовый шарик. Перехожу к уничтожению. Продолжил он, и под потолком стали формироваться десятки турелей. Бастила. Стоп-сигнал. Что ты делаешь? Закричал я, отвлекаясь от работы, как только услышал первые выстрелы. Непонимание. Вы сами хотели избавиться от нежелательного элемента. Все еще металлом о голосе ответила мне, но турели остановила. Тупой фонарик, я тебе не нежелательный объект, ударила кулаками в голограмму Бастилы Кали. На ее слова турели двинулись и уставились прямиком на синюю богиню. Ага, а то, что мы уже неделю с ней бьемся над созданием штуки, которая отправит вести Итора домой, ничего не говорит. Ты все это время тоже была тут вообще-то, но почему-то пострелять решила только сейчас. С искренним непониманием ответил ее. Ранее, нежелательный элемент был лишь воображением вашего больного разума. Теперь, его существование подтверждено, и я принялась выполнять ваши ранние предписания. Уничтожение вторженца. Пха, воображением моего больного разума, Бастила. И это мне говорит и, возможности которого я устану перечислять. Бросил в Бастилу первую металлическую штуку, которая попалась мне под руку. Ты неделю находилась в одной комнате с этим нежелательным элементом и смогла найти его только сейчас. Хотя до этого у тебя было столько данных, по которым ты должна была рассчитать, что этот элемент существует. Хах, что ты на это скажешь, фонарик? С веселой усмешкой подпрыгнула Кали, и не называйте меня нежелательным элементом. Я желанна везде и всюду. Раздражение. Нежелательный элемент хорошо маскируется. Ни один датчик не может засечь его. Вы также ни разу не соприкасались с элемент. На ваше тело ни разу не была приложена какая-либо сила. Также элемент не оставил никаких следов на том месте, на котором он, по вашим словам, был. Мои системы совершенны, а вот в вашем мозге я не уверена. Договорила она. Я не понял, это была издевка, песнь для моих ушей. Какая похвала может быть лучше, для кого-то вроде меня? Призвала она свои кинжалы и для эффективности крутанула ими пару раз, особенно, от как там ее, и с совершенными системами. Не так уж и совершенны, но она тебя нашла. Бросил подколку в сторону Кали. Сколько там времени прошло? Месяц, говоришь? Нет, я на корабле гораздо дольше и анализировала данные обо мне, она также гораздо дольше. И по факту все еще не нашла меня, только голос. Но ты ССС. Приложила кинжал к губам. Я тебе об этом не говорила. Ну ладно, только и оставалось закатить мне глаза, да покачать головой. Вы обе, хватит заниматься фигней и давайте продолжим работать. А то когда начинали, прогресс был. А теперь, посмотрел на устройство, лежащее на столе перед собой, Все застопорилось. И да, Кали, хватит прятаться, покажись уже Бастиле. Не ту шаки, пусть твой продвинутый и сам меня ищет. Не хочу влезать в их эти чисто девичьи розни. Вот правда. Все началось с того, что Кали, как уже обычно, пришла, чтобы подоставать меня и повеселиться за мой счет. Но неожиданно оказалась очень полезной. Оказалось, что Кали имеет множество знаний о портальной магии и некоторых артефактах, способных перемещаться меж мирами. Не вселенными, но и не теми мирами вроде миров Игдрасиля, Сакары и прочих планет, которые находятся в пространстве космоса нашей галактики. Нет, есть миры, которые расположены на других планах и измерениях. Считай, в другой реальности и с нашими мирами они никак не взаимодействуют. Конечно же, такие знания мне были нужны, и в таком случае я был готов терпеть ее. Терпеть, правда, не пришлось. Пришлось показать все камни, иначе никак, но зато она искренне заинтересовалась процессом создания артефакта. Артефакта, который откроет портал в параллельную вселенную. Процесс создания был крайне нетривиальный. Я пытался создать то, чего не понимал и не знал, как создавать. Однако искренне пытался понять это и создать. Опираясь на знания двух девушек, играющих в игру под названием «Найди меня». Хотя, признаться, что-то у меня да выходило. Хотя я никогда не создавал таких артефактов. Помогало лишь то, что я за это время проштудировал немало литературы по артефакторике. Что-то было тут на Недовиллире, что-то было в базах Бастилы, ну и что-то рассказала Кали. Да и чем-то это смахивало на создание оружия и брони. Процесс похожий, просто в одном случае, ты больше полагаешься на удачи, а во втором, ты закладываешь все материалами. И в таком темпе за этот месяц, у меня стала закипать голова. Все было так интересно, а мне еще нужно было работать с молотом, работать со своими проектами, выгуливать Таноса, разобраться, как работает камень силы, а он прекрасно работает, усиливает камень реальности на ура. Неожиданностью стало и то, что он точно так же усиливает энергию камня пространства, которая запасена у меня в специальных банках. А еще камень силы можно использовать как печь для закалки и плавки ру. Р-р-р. Одним словом, дел много, на все нужно время и заняться хочется всем и сразу. Хоть разрывался на несколько частей, еще месяц спустя, я все делал неправильно. Мы все делали все неправильно. Мы пытались создать устройство, которое создает порталы. Для этого в основном я использовал энергию пространства. Но если вспомнить, как попали к нам Веста и Тор, а именно они прошли через разрыв в ткани реальности. Разорвать ткань реальности я мог очень легко, но нужно было разрыв еще стабилизировать и сделать так, чтобы он не закрывался. И я все сделал. Стоило только поменять подход. Конечно же, мне помогали мои помощницы. С Кали мы на пару дней смотались в Мидгард, где она набрала, как она это назвала, древние манускрипты. А если простыми словами, то писания, оставленные другими цивилизациями, которые посещали Мидгард. И некоторые из писаний я бы назвал даже более ценными, чем камни бесконечности. Но сейчас не об этом. Сперла все это Кали, а она именно сперла у своего же пантеона. Почему так, я не понял, пантеон то ее, она верховная богиня, и какого хрена мы после этого бежали от разгневанных богов, я тоже не понял, зато в очередной раз убедился в ее безумии. Всю дорогу, пока нас преследовали боги, она хохотала как ненормальная, раскрывая наше местоположение и раскидывала бомбы, не летальные, а разбрызгивающие какую-то зеленую липкую жижу. Возможно, это и было весело. Ладно, это и было весело. Бастила же все это время грузила свои процессоры по полной, вычисляя такие объемы данных, что мне пришлось питать корабль энергией камня силы, ибо в ином случае, можно было просидеть в темноте от истощения реакторов. Но в итоге у нас все прошло удачно. Когда артефакт был закончен, я соответственно отправился сказать об этом Весте. Нашлась она там, где и должна быть, тренировала Таноса. Парень серьезно так провинился, потому-то я и занял его лабораторию, практически выкинув оттуда за шкирку. В своих исследованиях он осквернил несколько могил гномов, выкопав их трупы. Деяние, за которое в Асгарде карают либо изгнанием, либо казни. Асы верят, что души падших братьев и сестер отправляются в лучший мир, где те продолжают свое дело. Одним словом, право мертвых ценится и почитается. Не говорю, что я там бесконечно верующий и все такое, но не хотелось бы узнать, что кто-то осквернил могилы тех, с кем ты не раз шел в битву. Вот пусть паскуденыш и проветрит свои мозги. Нужно было ДНК гномов, мог достать из по-другому, а не гадить там, где находится. Вот ведь, Танос, вроде умный парень, даже гений, холоднокровен, стоик, силен и необычен. Но нет, нет, да как вытворит какую-нибудь херню, вроде того, что чуть не помер в своей лаборатории из-за экспериментов над собой. Экспериментов, о которых у него были записи. «Веста, все готово», — сказал ей, а она сделала вид, что услышала. «Все еще дуется из-за того, что я так и не дал ей с братом проявить себя в своем возвращении домой. Ничего не поделаешь, в артефакторике они разбираются еще хуже меня. Зови своего брата, будем пробовать запустить. Учитель, значит, моя лаборатория свободна?» Отвлекся Танос от спарринга, за что тут же словил удар молотом. «Не отвлекайся, мы все еще сражаемся». Не останавливаясь, прыжком влепила свое колено в подбородок Таноса, а затем, падая, подбила его ногу и на добавку молотом вбила паренька в металлический пол. Жестко Веста оглядел место действия и последствия. «Вымещаешь свою обиду на посторонних». Повесив молот на пояс, Веста медленно подошла ко мне и заглянула в глаза. «Сволочь, всего то и бросила мне, обойдя стороной. Мда, сильно ее задело то, что я не дал ей проявить себя». Смотрел Весте вслед. «Танос, ты там как жив?» «Да, учитель», — простонал он. «Тогда жду тебя в твоей лаборатории». «Так, вроде все, кого звал, тут, Веста, Тор, Бастила, Круши, Танос, Альда и Три. Куда подевалась Кали, только вопрос. Я приглашала ее. Все же в проделанной работе есть немалая часть ее заслуг, но это ее повернутость на скрытности. Значит, это и есть артефакт перемещения между вселенными?» Наклонился Итри и тщательно осмотрел артефакт. «Неплохо. Можешь считать себя мастером артефакторики, только сильно не обольщайся». Выглядел артефакт довольно просто. Сфера, в которой была заключена энергия реальности, а вокруг нее металлический обод для красоты и удержания 4 контейнеров. В 2 из них заряжается энергия силы и реальности, в 2 других загружаются энергия существа, в данном случае Весты, и частичка мира, в который нужно попасть. Она тоже есть. «Пэа, ты Бибов пожиратель, да это оно, Веста, дальнейшая его настройка на тебе. Ты хотела помочь, вот твоя возможность. Наконец-то, я уж думала, ты не предоставить такой возможности», — съязвила Веста. «Знать, что есть возможность вернуться домой, и когда над этой возможностью работают другие, а ты сидишь, сложа руки, знаешь ли, убивает. Я же сказал, что возможность проявить себя появится. Просто она заняла больше времени, чем изначально планировалось. Возможно, я потеряла веру. Эй, хватит уже. Возможность. На мое недовольство вмешалась Круши. Сколько можно повторяться? Давайте уже включайте эту штуку. Я что, просто так искала материалы для этого артефакта? Закатив глаза, Круши показала знак. Она права. Давайте попробуем его включить. Для этого я и позвал всех. Если что-то пойдет не так, действуем по обстоятельствам. И три ты за старшего, как самый мудрый и рассудительный. Хэмха. Одними губами усмехнулся и три, и только Круши попыталась что-то возразить, но была оборвана на полуслове. От Весты требовалось закачать свою энергию в один из контейнеров, а в другой добавить колечко, сделанное из металла в той вселенной. Как все было проделано, артефакт заработал сам по себе. Заискрился под цвет камней, зажужжал, запрыгал и в конце концов застыл с легким тихим гулом, сигнализируя, что все прошло удачно. «Что теперь?» — спросила Веста. «Бери его в руки и проведи сверху вниз, представляя, как будто разрезаешь пространство и реальность. Давай». Отошел я слегка подальше, а посмотрев на меня, отошли и остальные. «Чего это вы?» — задалась вопросом уже собравшаяся взять в руки артефакт Веста. «Делай то, что собралась. Это так, для подстраховки», — ответил ей. После этого все посмотрели на меня еще раз, и даже Эй-3 поднял молот в защитном жесте. «На случай, если что-то пойдет не так, все будет точно в порядке?» — спроси у Бастилы. Она делала расчеты, перевалила ответственность с себя. «Да ладно, я точно знаю, что все пройдет без запинки. Подтверждение. Все расчеты правильны. Вестин уже проводил первичные испытания. Артефакт полностью работоспособен». «Вестин», — уставилась на меня Веста. «Говорю же, для перестраховки. Вдруг ты откроешь проход в другую вселенную, а оттуда полезет кто-нибудь. Наплевать, просто сделаю это». С полной уверенностью девушка взяла артефакт и резким движением провела им сверху вниз. За этим движением последовала красная полоса, которая сначала оставалась неизменной, а затем стала расширяться. Достигнув ширины в 2 метра, Ее дальнейший рост остановился, и мы смогли увидеть в ней какой-то город. Работает? Общий вопрос от всех. Естественно, да. Бастила же сказала, что я его уже запускал. Растолкал всех и заглянул в разрыв. Но где мы? Лукавлю немного. Запускал, но вот так разрыв не открывал. Нью-Йорк. Место, где я ныне живу. Беззастенчиво сделала шаг вперед Веста, заходя на ту сторону. В Нью-Йорке неплохое пиво, хотя кончается крайне быстро. Кружки у них маленькие. Точно так же залетел внутрь Тор. Вы так смело не лезьте. Это может быть не ваша вселенная. Не позволил зайти Альде, лишь засунуть любопытный носик. Смотрелась миленько. Настолько, что позволил себе опустить руку на ее голову. Нет, твой артефакт прекрасно работает, и это наша вселенная. Смотри, указала куда-то за пределы нашей видимости. Не вижу. Напомню, что из разрыва видна только одна сторона. Так зайди сюда. Я бы попытался избежать этого. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из нас застрял в этом мире. Как только ты отпустишь артефакт, разрыв закроется. Так что считаю это рискованным. Странно слышать это от тебя. Считаешь рискованным, но это наш мир. Взглянула на меня какими-то странными глазами. То, что ты не видишь, может быть только в нашем мире. Да и я чувствую, что это именно мой мир, мой дом. Уверена, на 100%. У нас попыток много. Можем попытаться сделать еще несколько разрывов. Вдруг еще найдутся такие же вселенные, которые ты посчитаешь своим домом. Их много, все похожи. Нет, не думаю. Ты же можешь чувствовать металл, с легкостью определишь, из чего он сделан и как сделан. Будь два одинаковых на вид, но с разной примесью металлов внутри, ты это сразу же поймешь. Отличишь сделанный своими руками от любого другого. Ну да, вот и тут что-то похожее. Я чувствую, что оказалось дома. Хорошо, я понял. Тогда это прощание, сказал с заминкой, понимая, к чему все идет. Видимо, да. Немного грустно улыбнулась Веста. Рада была познакомиться, Вестин. Немного постояв, Веста нежно обняла меня, вызывая во мне двоякие чувства. Чего уж говорить, мы были знакомы не так уж и долго, но в то же время я чувствовал с ней особую связь, которая казалась даже крепче, чем у меня с Хилой. Я пытался не показывать этого, знал же, рано или поздно они с Тором покинут наш мир, да и у нее есть муж. Вот же ж, повезло этому Тони. Я бы действительно не против с ним познакомиться и узнать, кто же смог захомутать одну из моих ипостасей. Разорвав со мной объятия, Веста сделала шаг назад. Однако я тут же был схвачен в новые объятия. Не такие нежные, скорее это были металлические тиски. «Брат, я буду скучать по тебе и никогда не забуду», — гремел голосом бог грома. «Вот держи», — всунул он мне свою флягу, — «когда будешь пить из нее, вспоминая о своем брате и сестре из другого мира». Черт, как сентиментально. Даже кажется, в глаз что-то попало на секунду. «Конечно, брат», — похлопал его по плечу, — «да посильнее, ладно, нечего разводить тут сырость. Веста, закрывай разрыв, и все уже. Такие эмоциональные прощания не по мне. Если это все же не ваша вселенная, в артефакте останется энергии еще на несколько прыжков. Если потребуется больше энергии, ты знаешь, где ее искать и что использовать. Заряжается легко, как будто водичку в стакан наливаешь». «Хорошо, я поняла», — быстро осмотрела артефакт. «Я закрываю?» «Да давай, знай, тебе всегда будут рады здесь, если вновь надумаешь наведаться к нам. Просто проведи им по разрыву снизу вверх». Понял, что она не знает, как закрыть разрыв. Пока Веста закрывала разрыв, успел заметить, как из оранжевого портала вышла лысая женщина. И я сразу же почувствовал в ней энергию, похожую на энергию камней, что могло значить только одно: у нее есть камень бесконечности. Но уже было поздно что-либо делать, ибо разрыв был закрыт, и гости из другого мира, надеюсь, вернулись домой. Скоротечное прощание. Но это удивительно, твой артефакт заработал с первого раза. У вас, мужчин, не часто так бывает. Круши, заткнись. У меня все с первого раза работает. Сам заткнись. А эти, могли и нам хотя бы пока сказать. Ты с ними и не знакома почти. Как прибыли на Нидовеллир, постоянно где-то шлешься. А кто виноват? Я что ли себя работой загрузила? Надула щеки мелкая. Там работы от силы на пару недель, и то, делать почти ничего не надо. Противный какой. Если этот так легко, мог бы и сам заняться этим. КХМ. Привлек внимание Эйтри и пронзил меня взглядом. Ах да, я все это время поглаживал его дочурку по голове. А та ничего, ловит кайфы. Если на этом все, то мне пора. И напомню, ты давно не работал с Мьёльниром, Вестин. Да это правда. Пока работал с артефактом, полностью забросил другие проекты. Но E3 прошло не так уж и долго времени. Что ж, представление закончено. Если у кого-то есть какие-то дела, займитесь ими. Не, никаких больше дел, только отдых. Ближайшие пару лет ты меня даже не заставишь работать. И дай мне уже выпить. Ты еще мелкая. Кто мелкая? Ты обезьяна. Я работала по твоей указке, а ты даже не платил. Приказываю тебе заплатить мне. Не снималась мелкая заноза. И дать мне выпить. Хорошо, как скажешь. Заплачу выпивкой. Нет, выпивка не плата. Глава 46. Примерно 15 лет спустя, сделав последний удар, я опустил молот и вытер град пота, что выступил у меня на лбу от долгой работы. Фух, фух, как же я задолбался. Я к тому, что работа над молотом почти закончена, и уже продолжительное время я кую его в одиночку. День и ночь без сна, еды и отдыха. Полностью отдаваясь процессу на протяжении последнего года. Все ради того, чтобы побыстрее закончить. E3 говорил, что спешка ни к чему, но я не мог иначе. Мне уже откровенно задолбалось находиться на Недовиллере. Не верю, что говорю это. Я благополучно закончил все свои проекты, даже секретные, и теперь оставался только молот. Ничего более меня здесь не держало. Хотелось лишь вернуться в Асгард. Показать всем их новые обновки, опробовать обновки для себя и набить морды огненным уродцам. А ведь когда-то все было наоборот. Я как можно скорее хотел свалить из дома, увидеть Недовиллир. Какая же ирония, что можно сказать о всей еще не созданном Мьёльнире. Молот как молот, стесали все лишние, или правильно сказать, ужали. От прежнего объема не осталось и следа. Он потерял свой золотой блеск и стал больше похож на каменный. Но ничего, это ожидалось. Как только в молот был заложен камень Мьёльна, есть, конечно, и небольшая проблемка, или это демонстрация. Уже сейчас можно вкусить силу молота по полной. Каждый удар кузнечного молота по нему порождает молнии, которые каждый раз бьют меня, и хрен ты от них защититься. Так что приходится терпеть. А уж как это нравится симбиоту. У-у-у-у. Эта штука проснулась совсем недавно, и первое, что ее встретило на этой стороне, это пытки молнией. Визгу стоит, когда я получаю очередной разряд.